В таком случае, — спросил Мэньсуньян, — если ранняя смерть лучше долгой жизни, то можно ли достичь исполнения желаний, бросившись на острие копья или лезвие меча, кинувшись в кипяток или огонь? — Нет, это не так, — возразил Яньцзи. — А раз уже человек живет, то он должен принимать жизнь легко, предоставив ее естественному течению, и исполнять до конца ее требования, чтобы спокойно ожидать прихода смерти. Когда же придет смерть, то и к ней следует отнестись легко, предоставив ее естественному течению, и принять до конца то, что она принесет, чтобы оставить свободу исчезновению. Ко всему следует относиться легко. Все следует предоставить естественному течению. Зачем в страхе медлить или торопиться в этом промежутке между рождением и смертью? Яньчжу сказал: «Бочэн Цзигао не отдал бы волоска, чтобы принести пользу окружающему миру. Он отказался от управления страной и, уединившись, занимался хлебопашеством. Великий Юй же безо всякой для себя пользы пожертвовал собою, и тело его наполовину высохло. Люди древности не соглашались лишиться даже одного волоска, чтобы принести пользу Поднебесной. А если всю Поднебесную преподносили одному из них, то он ее не брал. Никто из людей не лишался ни единого волоска. Никто из людей не приносил пользы Поднебесной, а Поднебесная пребывала в состоянии порядка. Цзиньцзы спросил Яньчжу: «Если бы нужно было выдернуть один волос с вашего тела, учитель, чтобы помочь всему миру, сделали бы вы это?» «Миру, безусловно, не помочь одним волоском», — ответил Яньцзы. «Предположим, что можно было бы», — спросил Цзиньцзы. «Сделали бы вы это?» Яньцзы не ответил. Цзиньцзы ушел и рассказал об этом разговоре Мэньсуньяну. Мэньсуньян сказал: «Ты не постиг сути мысли учителя. Я прошу разрешить мне высказаться об этом. Если бы ты мог получить 10 000 слитков золота, срезав у себя кусок кожи, сделал бы ты это?» «Сделал бы», — ответил Цзиньцзы. «А если бы ты мог получить царство?» — спросил Мэньсуньян, вырезав у себя один сустав. «Сделал бы это?» Цзиньцзы безмолвствовал. И тогда Мэньсуньян сказал: «Один волос — это меньше, чем кусок кожи. Кусок кожи — это меньше, чем один сустав. Это очевидно. Однако ведь по волоску, собираясь, и образуется кожа. И кожа, собираясь, образует сустав. Один волос — это, безусловно, всего лишь одна вещь из тьмы частей тела. Но разве из-за этого можно относиться к нему с пренебрежением?» «Я не могу ответить тебе на это», — сказал Цзиньцзы. «Однако, если бы о твоих словах спросить Лао Даня и начальника пограничной заставы, то они признали бы правильными твои слова. А если бы о моих словах спросить великого Июя и Модди, то они признали бы справедливыми мои слова». Тогда Мэньсуньян отвернулся и заговорил о других вещах со своим учеником.